Путы сорваны. «Какой идиот!» – провозгласила Анжела, поспешно подходя к краю мозаичного диска. Она была вся в крови. Кровь сочилась из многочисленных порезов и царапин. Одежду тоже покрывали кровавые пятна, хотя Эрагон и подозревал, что это не только её кровь. Впрочем, в целом Анжела казалась практически невредимой. «Даже такой простой вещи сделать не сумел. Надо было всего-то сделать вот так». И она взмахнула своим полупрозрачным мечом, силой обрушив его рукоять на один из аметистов, окружавших мозаичный диск. Кристалл разлетелся вдребезги со странным щелчком. Ударила волна какой-то странной энергии, и исходивший из аметиста свет померк. Но остальные кристаллы продолжали светиться. Немедля Анжела перешла к следующему камню и разбила его. Затем еще один и так далее. Никогда еще в жизни Эрагон не испытывал такой благодарности и не был так рад видеть травницу. Впрочем, основное его внимание было приковано ко все расширявшимся трещинам на верхушке первого яйца. Раззак уже почти проклюнулся, и, похоже, вполне это сознавал, потому что пищал и колотил клювом с удвоенной энергией. Между кусками скорлупы виднелась тонкая белая внутренняя пленка, которую Раззак уже продрал своим клювом. «Какое жуткое чудовище!» – думал Эрагон. «Скорей, Анжела, скорей!» Кусок скорлупы размером с его ладонь со стуком упал на пол. Точно тарелка из обожженной глины. И юный Раззак высунул из яйца голову, показывая свой отвратительный, покрытый наростами фиолетовый язык и издавая победоносные скрипы. С черепа его стекала какая-то слизь. Зал наполнился мощным запахом плесени. Эрагон снова забился в своих путах, но и эта попытка освободиться оказалась тщетной. Раззак снова заверещал и попытался выбраться из разбитого яйца. Ему удалось вытащить оттуда одну когтистую конечность, однако при этом он так раскачал яйцо, что свалил его с подставки. Яйцо упало на бок, и по мозаичному диску растеклась густая желтоватая жидкость. Жуткий детеныш некоторое время полежал в полном оцепенении от страха, потом повозился и с трудом встал на ноги, покачиваясь и явно чувствуя себя весьма неуверенно. При этом он отвратительно пощелкивал, как перевозбужденное насекомое, видимо, сам себя успокаивая. Эрагон смотрел на него, исполненный ужаса и одновременно любопытства. Грудь у детеныша Раззака была впалой и ребристой настолько, что казалось, будто ребра у него расположены снаружи, а не изнутри. Конечности тонкие, узловатые, точно ветки. Талия невероятно тонкая. На ногах у него имелись дополнительные суставы, и они могли сгибаться в обратную сторону. Ничего подобного Эрагон никогда раньше не видел, и решил, что, по всей видимости, именно это и было причиной подпрыгивающей, как бы нервной походки Раззаков. Панцирь детеныша, похоже, был еще мягким и уязвимым, в отличие от панцирей взрослых Раззаков, с которыми уже доводилось сталкиваться Эрагону. Но было ясно, что и у этого панцирь со временем затвердеет. Раззак склонил голову на бок. Его огромные, выпуклые, лишенные, казалось, радужки и зрачка глаза отражали свет и заверещал, словно обнаружив нечто весьма интересное. Затем он сделал осторожный шажок в сторону Арьи, потом еще один, и клюв его раскрылся, когда он потянулся к лужице крови у ног эльфийки. Эрагон невольно закричал, забыв о кляпе во рту и надеясь отвлечь проклятую тварь. Но Раззак лишь быстро глянул в его сторону и тут же снова потянулся к лужице крови. «Ну вот!» – удовлетворенно воскликнула Анжела, расправившись с последним кристаллом. И как только осколки аметиста рассыпались по полу, Солимбум прыгнул на Раззака, меняя в воздухе свое обличье. Мелькнуло тело хищного кота. Уши прижаты, лапы подобраны, шерсть дыбом. И он приземлился, уже в своем привычном виде, а Раззак с отвратительным шипением замахнулся на него когтистой конечностью. Солимбум присел, уходя от удара, и уже в следующее мгновение ударил Раззака по шее своей мощной широкой лапой. Шея мерзкой твари с хрустом переломилась. Солимбум ударил еще раз, и Раззак, пролетев через весь зал, бесформенной кучкой приземлился под стеной. Несколько секунд еще подергивался, а потом затих. Кот зашипел, прижимая к черепу здоровое ухо. Затем вывернулся из набедренной повязки, которая теперь совершенно нелепо болталась у него где-то повыше задних ног, подошел ко второму яйцу, сел возле него и стал ждать. «Что ж ты с собой сделала?» — ужаснулась Анжела, подбегая к Арье. Та устало подняла голову, но даже не попыталась ответить. Тремя быстрыми взмахами своего бесцветного меча травница перерубила оставшиеся оковы с такой легкостью, словно закаленный металл был не прочнее обычной головки сыра. Арья упала на колени и свернулась клубком, прижимая к животу искалеченную руку. Второй рукой она судорожно выдирала изо рта кляп. Затем Анжела несколькими ударами меча освободила руки и ноги Эрагона. Жжение у него в плечах сразу уменьшилось, и он, наконец, смог вытащить изо рта проклятую затычку. «Мы думали, ты погибла!» — хриплым голосом вымолвил он, еле ворочая языком. «Им бы пришлось как следует постараться, чтоб меня прикончить. Сапожники, что с них возьмешь?» Арья, по-прежнему свернувшись на полу клубком, начала выпевать слова исцеляющего заклятия. Слова были нежные и звучали несколько напряженно. Но она ни разу не ошиблась, не произнесла ни одного неверного звука. Пока она трудилась над своей искалеченной рукой, Эрагон залечил порез у себя на ребрах, а также ссадины на кистях рук, и, махнув рукой Солимбуму, попросил: «Подвинься-ка!» Кот-оборотень недовольно вильнул хвостом, но все же немного подвинулся, и Эрагон, подняв правую руку, воскликнул: «Брейсингер!» Столб синего пламени охватил второе яйцо. Зародыш внутри его пронзительно заверещал. Это был жуткий, совершенно неземной звук, более похожий на звук рвущегося металла, чем на крик живого существа. Прищурившись и прикрывая глаза ресницами от страшного жара, Эрагон с удовлетворением смотрел, как догорает яйцо. «И пусть это будет последний из них», — думал он. Когда скрежет внутри яйца прекратился, он загасил огонь. И наступившая после этого тишина показалась ему неожиданно оглушительной. Даже Арья перестала выпивать свое исцеляющее заклятие. На несколько мгновений все в зале замерло. Первой зашевелилась Анжела. Она подошла к Солимбуму и наклонилась над ним, что-то шепча на древнем языке, оглаживая кота, приводя в порядок его поврежденное ухо и залечивая прочие раны. Эрагон опустился возле Арьи на колени и осторожно коснулся ее плеча. Она подняла на него глаза, слегка шевельнулась и, медленно распрямив согнутое тело, показала ему свою изувеченную руку. Кожа вплоть до второго сустава большого пальца на всей внешней стороне ладони была ярко-красной, блестящей, но мышцы под нею, похоже, уцелели. «Почему ты не залечил ее до конца?» – спросил Эрагон. «Если ты слишком устала, то могу я!» Она покачала головой. «Я повредила некоторые нервы. И сейчас, похоже, мне самой их не восстановить. Тут потребуется помощь Блёдгарма. Он куда искуснее меня умеет исцелять плоть. А сражаться ты можешь?» «Если буду осторожна». Он благодарно стиснул ее плечо. «То, что ты сделала...» «Я сделала только то, что было единственным логическим выходом из создавшейся ситуации. У большинства просто духу на такое не хватило бы. Я пытался, но у меня рука оказалась слишком велика. Видишь?» И он приложил свою руку к ее руке. Она кивнула, потом вдруг схватила его руку и, опираясь на нее, медленно поднялась на ноги. Эрагон встал вместе с нею, постоянно ее поддерживая. «Нам нужно отыскать наше оружие», — сказал он. «И мое кольцо, и мою перевязь, и ожерелье, которое подарили мне гномы». Анжела нахмурилась. «Какую еще перевязь? Она что, волшебная?» Поскольку Эрагон явно заколебался, не зная, стоит ли говорить травнице правду, Арья опередила его. «Ты, возможно, не знаешь имени ее создателя, мудрая, но во время своих странствий ты наверняка слышала о знаменитой перевязи 12 звезд». Анжела, явно потрясенная словами Арьи, широко раскрыла глаза. «Та самая? Но я думала, что та перевязь пропала века 4 назад, что она была уничтожена во время... Мы ее восстановили». Ровным тоном прервала ее Арья. Эрагон видел, как сильно травнице хочется расспросить эльфийку, однако она сдержалась и сказала лишь: «Ясно. Только нам нельзя терять время, обыскивая каждое помещение в этом кроличьем садке. Как только жрецы поймут, что вам удалось бежать, вся их стая ринется с нами в погоню». Эрагон указал на послушника, по-прежнему лежавшего на полу без движения. «А он не может сказать, куда жрецы унесли наши вещи?» Присев на корточки, Анжела приложила два пальца к еремной вене юноши, пытаясь нащупать пульс. Потом пошлепала его по щекам и приподняла веки, осматривая зрачки. Но послушник в себя не приходил, и это явно раздражало травницу. «Минутку», — сказала она и закрыла глаза. Маленькая морщинка пересекла ее лоб. Какое-то время она была совершенно неподвижна. Потом вдруг ринулась вперед с неожиданной прытью. «Да чего же самовлюбленный маленький хлюпик? Ничего удивительно, что родители отдали его на воспитание этим жрецам. Странно, что сами-то жрецы так долго его терпят». «Он что-нибудь полезное знает?» — спросил Эрагон. «Только путь на поверхность». И Анжела указала на дверцу слева от алтаря. Ту самую, через которую приходили и уходили жрецы и их помощники. «Просто удивительно, что он пытался освободить тебя. Я подозреваю, что он впервые в жизни что-то сделал по собственному почину». «Мы должны взять его с собой». Эрагону страшно не хотелось этого говорить, но его заставило чувство долга. «Я обещал, что мы его возьмем с собой, если он нам поможет. Он же пытался убить тебя». «Но я слово дал». Анжела вздохнула и, закатив глаза, сказала эльфийке: «Знаешь, Ария, по-моему, и ты его переубедить не сумеешь». Ария покачала головой и, без какого бы то ни было усилия, взвалив юношу на плечо, сказала: «Я его понесу». «Ладно», — сказала травница и повернулась к Эрагону. «Возьми-ка ты лучше это. Похоже, драться придется именно нам с тобой». Она сунула ему в руку свой короткий меч, а сама вытащила откуда-то из складок платья кинжал с украшенной самоцветами рукоятью. «Из чего он сделан?» — спросил Эрагон, изучая прозрачное лезвие меча и заметив, как странно оно поглощает и отражает свет. Вещество, из которого было сделано лезвие, более всего напоминало алмаз. Но Эрагон даже представить себе не мог, как кто-то сумел изготовить боевое оружие из драгоценного камня. Он прекрасно понимал, какое количество энергии потребуется для того, чтобы предохранить такой камень от трещин и от возможности при ударе разлететься на множество осколков. На это, пожалуй, и у самого опытного мага сил не хватило бы. «Это не камень и не металл», — сказала травница, словно читая его мысли. «Но должна тебя предупредить. Обращаться с ним нужно очень осторожно. Ни в коем случае не касайся его острия. И не позволяй никому из тех, кто тебе дорог, даже близко к нему подходить. Иначе сильно об этом пожалеешь. А также не прислоняй этот меч к тому, что в ближайшее время может тебе понадобиться. К собственной ноге, например». Эрагон испуганно отодвинул руку с мечом как можно дальше от собственного тела и спросил: «Но почему?» «Потому», — с явным превосходством пояснила Анжела, — «что это самый острый меч из всех существующих на свете. Ни один клинок, ни один боевой топор не сможет с ним сравниться. Даже твой Брисингер. Это абсолютное воплощение режущего инструмента. Это... И она специально выдержала паузу. Архетип судьбы. Короче, подобного ему нет больше нигде. Этот меч способен разрубить все, что не защищено магией. А также многое из того, что ей защищено. Можешь его испытать, если мне не веришь.